Глава 20. Механизмы и источники навязчивости. Механизм возникновения навязчивости. В основе навязчивости лежит более сильное чувство, чем в основе тех действий, которые человек предпринимает, чтобы контролировать и бороться с ними. Но более сильное чувство притягивает к себе более слабое, поэтому попытки контроля и борьбы усиливают навязчивости. Дело в том, что они представляют собой более слабые очаги возбуждения, отдающие энергию сильному, доминирующему очагу, с которым конкурируют. Большой очаг возбуждения в виде навязчивой мысли, например, сойти с ума, нанести вред, заболеть болезнью и тому подобное, притягивает к себе маленькие очаги возбуждения в виде попыток отвлечения, избегания, контроля или борьбы. В итоге большой очаг возбуждения укрупняется. При этом навязчивая мысль усиливается. Однако, если убрать отвлечение, избегание и попытки борьбы и контроля, то доминанта, большой очаг возбуждения, будет постепенно уменьшаться, поскольку не будет находить подкрепление. Смотрите рисунок 27 из приложения к аудиокниге. Причины навязчивых состояний. Важнейшей причиной навязчивых мыслей и действий, как и в случаях с симптоматикой вегетососудистой дистонии и паническими атаками, является избыточный уровень тревоги, а также гиперконтроль, стремление чрезмерно контролировать себя, других людей и мир в целом. Стратегия гиперконтроля внешнего и внутреннего мира утомляет мозг. В этих условиях ему проще сосредоточиться на какой-то одной яркой и неприятной навязчивой мысли, чем контролировать то, что априори невозможно контролировать. Таков его защитный механизм. Навязчивые состояния также являются следствием требований человека по отношению к себе и созданного на основе этих требований идеального образа себя. «Я должен быть лучшим», «Я должен быть правильным», «Я должен быть хорошим» и многих других. Ему кажется, что эти требования предъявляют к нему другие, поэтому он вынужден избыточно контролировать себя и жить не так, как хочет, а так, как ему кажется, как от него хотят другие. Это ведет к подавлению истинных эмоций, желаний и потребностей. Таким образом, в основе навязчивых состояний лежит страх потерять контроль, который в действительности является желанием его потерять, чтобы, наконец, стать самим собой. Ведь человек устает от тирании своих требований и предполагаемых чужих ожиданий. Устает от возложенной на себя гиперответственности и своего перфекционизма. В этом отношении навязчивости можно рассматривать не только как защитный механизм мозга, но и как сигнал организма о помощи. Так больше жить нельзя. Если ты не хотел слышать меня раньше, то теперь я подаю тебе более яркий сигнал. Иррациональные убеждения о навязчивых мыслях. Стоит отметить, что навязчивости поддерживаются иррациональными убеждениями. Наиболее распространенные из них представлены далее в паре с альтернативными, более гибкими рациональными убеждениями о навязчивостях. «Мои мысли ненормальны. Другие люди так не думают. Со мной что-то не так». У всех людей время от времени возникают странные мысли. Это нормально. Такие мысли и фантазии ничего не говорят обо мне как о человеке. Мои мысли опасны и могут воплотиться в реальность или привести к действиям. Эти странные мысли и фантазии ничего не говорят о том, что случится в будущем. Ведь будущее не является воплощением того, о чем я думал раньше. Мои аморальные мысли — признак того, что я теряю контроль и схожу с ума. Никто и никогда не сходил с ума от таких фантазий и мыслей, и я не исключение. Мое здравомыслие определяется не мыслями, а действиями. Я должен отслеживать и оценивать все свои мысли и бороться с неправильными. Мне нужно не подавлять, а принимать навязчивые мысли и наблюдать за ними. Ведь борьба с мыслями, вместо признания их наличия, только увеличивает мою тревогу. Я и есть мои мысли, по которым меня можно оценивать. мысли — это всего лишь мысли. Мысли человека, как и его одежда, не являются им самим.